непорочное зачатие Иисуса Христа. Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение очень важной темы – непорочного зачатия Иисуса Христа, на которую последние годы ведутся усиленные нападения. В предыдущей программе мы обратились к самому Писанию, чтобы посмотреть на факт непорочного зачатия в историческом окружающей обстановке и его отношении к другим истинам Евангелия. Начиная наше исследование исторического доказательства, мы обратились к первому обетованию, что семя жены будет поражать голову змея. Бытие 3 глава, 15 стих. Затем мы говорили о пророчестве Эммануила. «Сидева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Исаия 7 глава, 14 стих. И привели отклики некоторых других пророческих писаний. Эти зародыши пророческих писаний – стали происшествиями, событиями, описанными в евангельских повествованиях. В Вифлееме Иудейском, как предсказал Михей, родился от Девы тот, которого происхождение изначало от дней вечных. Михея 2 глава 2 стих и Матфея 2 глава 6 стих. Это приводит нас к свидетельству чудотворного рождения Христа, записанном в первом и третьем Евангелиях Матфея и Луки. Это единственные Евангелия, которые вообще передают обстоятельства рождения Христа. Эти два Евангелия подтверждают в детальном повествовании, что Иисус был зачат силой Духа Святого, был рожден от Пречистой Девы Марии. Эти повествования нужны внимательно прочесть и понять их содержание. Поэтому нет сомнения о свидетельстве о непорочном зачатии. Но восстает вопрос, какая ценность этих частей евангельских повествований как доказательство? Являются ли они неподдельной частью Евангелия, или они являются поздними и недостоверными добавлениями? Из каких источников они приобретены? Если на истине этих повествований основана наша вера в непорочное зачатие, можно ли им доверять? Или они являются просто баснями, выдумками или легендами, на которые нельзя полагаться? Ответ на некоторые эти вопросы можно дать в очень краткой форме. Повествование о рождении в Евангелиях от Матфея и Луки, несомненно, является подлинной частью их соответствующих Евангелий. Они были там самого существования самих Евангелий. Доказательство этого убедительное. Главы под вопросом находятся в каждом манускрипте и переводе, который существует. Существует сотни манускриптов. Некоторые очень древние, принадлежащие к разным частям мира, и много переводов на различные языки, как латинский, сирийский, египетский и так далее. Но эти повествования о непорочном зачатии находятся во всех их. Затем, что касается самих Евангелий, они не были поздними и не апостольского происхождения, а были написаны апостолами, и с самого начала были принятыми и циркулировались в церквах как достоверное воплощение здравой апостольской традиции. Евангелие от Луки было написано пером Луки, и его подлинность подтверждается многими богословами. Евангелие от Матфея никогда не подвергалось сомнению ранними церквами и всегда считалось ими подлинным и написанным апостолом Матфеем. Относительно исторических евангельских повествований много можно подчеркнуть из изучения их внутреннего характера. Вот два факта, являющие сами себя. Первым фактом является, что повествование Луки основано на самом древнем, архаическом, высокого оригинальном писании. В своем стиле, тоне мыслях оно высоко примитивное, поэтому оно претендует на высочайшее доверие. Второй факт еще более важный. Чтение повествования ясно показывает, чего можно было ожидать, что передаваемые информации приобретались не из непосредственного источника, а от самих Иосифа и Марии. Признаки для этого безошибочны. Матвей сообщает о трудностях и действиях Иосифа и мало или почти ничего не говорит о мыслях и чувствах Марии. Лука много говорит о Марии, даже о ее сокровенных мыслях, но почти ничего не говорит об Иосифе. Повествование вкратце, не как некоторые думают противоречивые, но независимые и дополнительные. Одно дополняет и завершает другое. Нужны эти два места, чтобы представить полное повествование. Они носят в себе печать истины, честности и чистоты и достойны нашего принятия, как их принимали первовековые церкви. Теперь сделаем очень важное наблюдение. Независимо, что каждый из нас может думать о непорочном зачатии Иисуса Христа, я желаю, чтобы каждый из нас увидел, что истина об этом событии открыта и подчеркнута на страницах Библии. Это не предмет, помещенный где-то в конце Писания или вытесненный в удаленный угол Откровения. Это истина о непорочном зачатии, заметная на священных страницах Писания и достойна нашего осторожного внимания. Из 39 книг, составляющих Ветхий Завет, 35 из них делают прямую ссылку на повествование рождения в Новом Завете. Этого нельзя сказать ни об одном отдельном историческом событии, записанном в Новом Завете, кроме искупительного труда Иисуса Христа. Ветхий Завет является на страницах Нового Завета, превышающим образом контролируя мысли говорящих и направляя стопы искателей к яслям Вифлеем. Мы часто слышим, люди говорят: «Зачем делать столько много хлопота ради этой темы? Делает ли это какую разницу, верит ли человек в это или нет? Почему это должно считаться вопросом испытания относительно ортодоксальности верующего? Невозможно ли человеку быть верующим христианином и в то же самое время отвергать непорочное зачатие Христа?» К этому вопросу мы можем сначала приступить с отрицательной стороны. Предположим, что Иисус был не рожден от девы. В этом случае он был бы незаконным сыном, недевственной матери и грешного отца. Матфей провозглашает, как Мария, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Матфея 1 глава, 18 стих. Если наш Господь не был рожден от девы и имел естественного отца, тогда он был бы не божественным и не имел прежнего существования. Он не был бы членом Троицы. Если бы Христос имел человеческого отца, тогда он бы имел греховную природу, одинаковую с отцом, и, будучи грешным, он не мог бы быть искупителем мира. Человек не может спасти человека, как указывает Писание. И если бы нашлись в нем сии три мужа – Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души, говорит Господь. Иезекииля 14 глава, 14 стих. Истина о непорочном зачатии Спасителя важная для полного Евангелия. Если Христос не родился от Девы Марии, как учит Библия, тогда мир в безнадежном состоянии в это время, ибо не имеет соответствующего Спасителя. Христос, который достигает и спасает этого бедного грешника, был не меньше, чем Бог, а самого Бога и требует самого такого Спасителя, который мог бы удовлетворить справедливые требования Бога ради грешников. Не будем никогда преуменьшать то, что Дух Святой доволен возвеличить. В наше время люди размышляют практически, а не отвлеченно. Они желают знать, какое влияние производит такая истина, как непорочное зачатие, на ежедневную жизнь. И они имеют право задавать такой вопрос. Я не знаю более практической истины, явленной на страницах Библии. Мы легко можем оценить практическую сущность истины искупления Христа и его воскресения из гроба. И там нетрудно понять практический характер его второго пришествия. В чем же заключается практическая ценность непорочного зачатия в ежедневной жизни? Это было выявлено, когда ангел осведомил Иосифа: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог»» Матфея 1 глава, 23 стих. Большинство изложенных религий мира имеют преобладающую философию сделать богов из людей. В истине же воплощение, мы видим, как Бог стал человеком для той цели, чтобы мы могли познать Его. Нет ничего более убедительного для сердца человека, как знать, что Бог с нами. Он не так далеко, что Его нельзя найти. В личности Своего Сына Он пришел, чтобы быть с нами. Марии же ангел Гавриил открыл, что земля будет некогда иметь царя. Он будет велик, и даст ему Господь Бог престол Давида. Луки 1 глава 32 стих. Мир сегодня отчаянно нуждается в таком управителе, и когда он придет, все его проблемы будут разрешены. Ангел пришел к пастухам и провозгласил: «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Луки 2 глава 11 стих. Спаситель пришел, и все мы должны осознать, что мы нуждаемся в Нем, чтобы Он спас нас от наших грехов и наказания за них. Какая благословенная эта истина, и какая она практическая! Аминь.